Глава 20. Первые же сентябрьские дни показали, что осень и не думает давать людям поблажку. «Она не ждет», — думала Полина, забыв про статью о новом директоре молочного комбината и глядя за окно, казавшееся водянистым. «Никто ничего не ждет. Одна я, как полная идиотка». Ей представился промокший шатер и люди, которых туда ни за что не пустят, хоть ядовитая вода с неба полейся, а больше им негде было прятаться. Полину все так же тянуло поехать туда, хоть побродить вокруг шатра, послушать разговоры, но она знала свой характер и опасалась, что не удержится от того, чтобы не ворваться в тряпичное убежище, не разбить стеклянный пол. Но если Игнат еще верит в то, что совершает чудо, то он встретит ее как врага, пытающегося помешать главному делу его жизни. Этого Полина не хотела. Она прекрасно знала главное условие счастья. Любовь и призвание не должны вступать в конфликт ни при каких обстоятельствах. «Какое это нахальство с моей стороны!» — уныло размышляла она, разрисовывая никому не интересную статью четкими треугольниками. Забралась в его дом, даже не выяснив его отношение к собственному дому. Важен ли ему дом как таковой, или только люди, живущие в нем? Чтобы понять это о человеке, достаточно узнать его отношение к ленинградской блокаде. Тогда город спасся за счет людей, но с Игнатом не тот случай. Причем здесь дома и памятники, если речь идет о счастье. Стена не может быть счастлива. Да он и не станет писать про стену. У него слишком незащищенная душа, чтобы он мог заниматься интеллектуальными играми, когда страдают люди. А они действительно страдают. Ее профессиональная память на лица выпустила их целым косяком. Они следовали друг за другом, как птицы, подчиняющиеся инстинкту, или как мазки разных оттенков, что, слившись, составляют картину, вобравшую всю палитру красок. Но поскольку мазки были нанесены слишком близко, то цвета получались разбавленными, а чувства — смешанными. «Только так и бывает в жизни», — согласилась Полина. «Страдание всегда отсвечивает радостью, неважно, прошлый или будущий. А в счастье проглядывает темный глаз боли. Я не могу назвать себя несчастной, потому что знаю, Игнат жив. Он есть. А это значит, что в любой момент он может вернуться». Она верила в это, потому что подсознательно чувствовала, человек способен растянуть одну маленькую надежду на целую жизнь и умереть с улыбкой предвкушения. А может отказаться от нее, даже не успев поверить до конца и одеть свою душу в траур. И в том, и в другом случае надежда не сбудется. Но эти условные люди создадут себе разные жизни. Полина не собиралась умирать раньше смерти. Но пелена дурного настроения расползлась под пробивающейся к жизни вере в то, что все главное для нее еще не начиналось. «Может, он снова разморозит меня?» Полина прятала от сына улыбку, которая могла показаться странной. «Он вернется, и с меня польется в три ручья. Но только ему решать, сделать это со мной или нет». Ее беспокоил очередной сон, хотя Полина уже начинала привыкать к тому, что ночь становится временем испытаний, часто более мучительных, чем день, когда она все-таки могла отвлечь себя. Но этот сон не был ни жутким, ни безысходным, как многие предыдущие. Он был неприятным. И хотя проснувшись, Полина сразу сказала себе, что такого просто не может быть, ее все же не оставляло в покое, каким был Игнат в этом сне, заросшим, обрюзгшим. От него пахло так резко, кисло, что даже наутро Полина помнила, что не смогла заставить себя прикоснуться к его телу. Почему-то Игнат был одет в незапахнутый халат, а трусы его были по-стариковски спущены, и над резинкой тяжело свешивался волосатый живот. «Вдруг он вернется совсем другим», — думала она, забывая о статье. Что, если он будет писать эту книгу, как Толстой, лет 10 или 20? Я смогу ждать его столько? И потом, Вдруг он действительно явится таким, как в этом паршивом сне. Отец так сильно изменился за какие-то недели. Для него они, конечно, приравниваются к столетиям, но я-то продолжала жить в прежнем ритме. Я не успела приготовиться. Ничего не значащие строчки о молочных продуктах и новых технологиях то появлялись на листе, то исчезали, будто и писала Полина молоком. Она накрыла их рукой, чтобы не лезли в глаза. И, увидев свою тонкую, с твердыми пальцами руку, внезапно поняла, что и сама она не останется той же, если пройдет 10 лет. И, вернувшись со своей войны с призраками, Игнат точно так же может ужаснуться. Постепенно собравшись с мыслями, Полина решила для себя, что большинство людей остаются одинокими только из боязни грядущего разочарования, которое совсем не обязательно поджидает их. Внезапно ей захотелось закричать во все горло: «Помоги мне! Это я не могу без тебя, все остальные могут. Я столько всего перенесла в жизни, а на тебе сломалась, и ты даже не подозреваешь этого. Мне хочется кричать и плакать и кричать, вот чего мне хочется. А вместо этого я что-то пишу. Зачем мне это, если ты ничего не прочтешь? Зачем я хожу? Зачем дышу? Какой во всем этом смысл, если для тебя я не главное? А я отдала бы 50 лет своей жизни за год, за месяц с тобой, хоть за ночь. Ты заставил меня поверить, что я принцесса, и исчез. А я ведь и вправду поверила. Потому что видела, как на твоих волосах поблескивала золотая корона, когда ты танцевал со мной вальс. Наверное, она и сейчас на тебе, и потому ты не можешь поступить, как обычный смертный. Я понимаю это. Только знаешь, мне от этого не легче». В один из дней тягучее ожидание было не то чтобы совсем разорвано. Но как трещит живая ткань, Полина ощутила всем организмом. Она так и не поняла, поджидала ее Фаина, или их встреча действительно оказалась случайной, как обе попытались представить. Полина мгновенно решила воспринять все именно так, по крайней мере, сделать вид, что восприняла. Иначе ей пришлось бы показать испуг, который судорогой сковал все изнутри. Но доставить Фаине такое удовольствие она не могла. У нее даже скользнула мысль пройти мимо, сделав вид, что не заметила, не такая уж красавица, чтобы привлекать все взгляды. Это вышло бы у Полины естественно. За годы журналистской практики ей не раз приходилось принимать равнодушно отстраненный вид. Так она избавляла себя от общества тех людей, у которых она когда-то брала интервью, а они почему-то воображали, что ее интерес носит личный характер. Но поравнявшись с Фаиной, она все же остановилась, ведь той могло быть известно об Игнате куда больше. Полина послушалась разума и попросила сердце подчиниться. В тот момент оно представилось ей маленьким и плачущим, как оторванный от матери котенок. Они остановились на молодой березовой аллее, которая, пытаясь разбавить светом мрачное настроение обеих женщин, золотилась и блестела вечно юной кожей. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. И вдруг Полина почуяла, что побеждает. И Фаина тоже поняла это, потому что голос ее прозвучал слишком уж вызывающе. Так начинают говорить, когда слова уже теряют смысл и хочется просто отыграться, обидев. «Ну и чем же ты его взяла?» Фаина всем лицом продемонстрировала презрение. Полине даже стало обидно за нее, совсем потерявшую себя, ставшую жалкой. И она ответила почти мягко, хотя секунду назад все в ней так и кипело. «Не я взяла его, и не он меня. Мы отдали себя друг другу». «А разница?» — резко бросила Фаина, хотя по ее взгляду было ясно, что она прекрасно поняла эту самую разницу. «Все дело в добровольности. Взять — это уже насилие». «Да уж это я и без тебя знаю. Не вздумай еще учить меня элементарным вещам». «В прошлый раз мы были на «ты»?» — попыталась припомнить Полина и не смогла. «Чего же ты не знаешь?» — спросила Полина. «Да вот не знаю, что ты такого в постели выделываешь, что он так запал на тебя», — ответила Фаина. Полина чуть не сморщилась от неловкости за нее. «Ничего я не выделываю». «А в чем же тогда дело? Он же всегда больше всего в отношениях любил секс». «Это ты заставляла его любить только секс. Ничего другого ты ему не давала. Но секс он и сейчас любит, надо признать. А кто не любит?» «Ты тоже». «А я похожа на синий чулок?» — обиделась Полина. И уже решила, что сейчас Фаина воспользуется этим. Но та отозвалась с невозможной, казалось, покорностью. «Как раз нет. Синий чулок вряд ли пробудил бы в нем рыцаря». «Рыцаря? А что он, по-твоему, сейчас делает?» «Подвиг совершает. Бессмысленный донкихотский подвиг. Он думает, что делает это ради тебя». А ведь никто до сих пор не мог заставить его почувствовать себя мужчиной настолько, чтоб он осмелился начать свою книгу. А тут смотри-ка. Недобро засмеявшись, она хлестнула рукой золотистую березовую веточку. «Вот только тебе, дорогая, от этой книги никакой пользы. А тебе? А мне самая прямая. Наша старушка Ада уже внушила всему свету, что ее преемницей могу стать только я. А потому, как запоздалая любовь к сыну сильно ее подкосила, то ждать своего часа мне осталось недолго. Я, кстати, не думаю, что Игнат будет писать свою книгу целую жизнь. Уж мне-то известно, как он нетерпелив». Полина постаралась не впустить в себя ее усмешку, которая задумывалась оскорбительной, а вышла такой же жалкой, как и все в этой нынешней Фаине. «Так что скоро ты получишь его, а я целый город довольных жизнью людей. Такими управлять легче. И уж я сумею оттолкнуться от их счастливых, идиотских физиономий, чтобы взлететь еще выше. Мои успехи в руководстве городом будут слишком очевидны, чтобы их не заметили там». Она посмотрела на небо и сама засмеялась этому. «Нет, не там, конечно. А вы оставайтесь в этой дыре и радуйтесь жизни, сколько влезет». В том надрыве, с каким прозвучал ее голос, легко распознавалось, как же она до сих пор зависит от Игната, которого уничтожала столько лет. «Тебе хотелось бы, чтоб он ради тебя написал эту книгу?» — тихо спросила Полина, не рассчитывая на правдивый ответ. Но Фаина удивила ее в очередной раз. «Да», — сказала она, выпрямившись, — «хотелось бы. Только я знаю, что теперь он меня не видит. До сих пор он во всех пытался разглядеть меня, уж поверь. А сейчас нет, я это почувствовала. Интуиция у меня будь здоров, и я умею признавать поражение. Вот только все никак не пойму, что в тебе так на него подействовало. Вроде не так уж ты и ослепительна». «Я не ослепительна», — согласилась Полина. «Это уж скорее к тебе относится. Только... кому хочется постоянно смотреть на ослепительный свет? От этого с ума можно сойти. В НКВД так пытали». Фаина отвела глаза и внимательно осмотрела березу, будто лишь сейчас ее заметила. Добравшись взглядом до светящейся верхушки, она прищурилась и медленно проговорила. «Может быть. Может, я пытала его, а не любила. Твоя правда. Только ведь тогда, голубушка, ты мне должна быть обязана. После пытки что угодно раем покажется». С этим Полина не захотела согласиться. Она не намерена была уничтожать себя, потому что тем самым она свела бы на нет ту любовь Игната, в которую она верила. «Ни что угодно», — Полина попыталась поймать ее взгляд. «Я ведь не первая ему встретилась после развода». «Тогда вообще непонятно, что это с ним произошло. Сексуальное влечение — это ощутимо, это я чувствую. А что за любовное томление такое?» «Это то, что сейчас не дает тебе покоя», — уверенно ответила Полина, только в этот миг и поняв это. Они быстро взглянули друг другу в глаза и поняли, что больше им нечего сказать. «Солнышко!» — вдруг вскрикнул вздыхавший над тетрадкой Ленька. Он сидел за тем же столом, где она писала статью, только с другой стороны. То и дело, забывая о директоре молочного комбината, Полина засматривалась, как шевелятся пухлые губежки сына. Нос у него был отцовский, маленький и круглый, как у мультяшных хороших хоккеистов, и такие же бесхитростные карие глаза. Не удержавшись, Полина ласково ухватила его темные волосы, торчавшие над лбом намагниченными завитками. «Это ты, солнышко, погулять не хочешь?» Ее саму застало врасплох это предложение, ведь когда дело касалось домашних работ сына, Полина становилась несгибаема. И потому сейчас он взглянул на нее с недоверием и по щенячье склонил голову на бок. «Погулять? Пойдем проветримся». Решив, что глупо идти на попятную, подтвердила Полина. «Просвежишь свою головешку, может, лучше работать будет, и моя заодно. А Сильву позовем?» С тех пор, как в его жизнь вошла Сильва, мальчик ни разу не попросился ни к одной из своих настоящих бабушек. Сначала Полину встревожило это, и она как-то попыталась уговорить сына сходить в гости. Но Ленька сразу скуксился и заявил, что баба Лида, Полинина мать, опять начнет цыкать на него, чтоб не мешал смотреть телевизор, а баба Катя насильно кормить и называть сироткой. Полина никак не прокомментировала все это, но больше сына к бабушкам не звала. Если б пришлось выбирать ей самой, она тоже выбрала бы Сильву, которая не смотрела сериалов, зато по утрам будила их звуками фортепиано. Она создала Игнату сказочное детство. «Вот он и вырос волшебником», — думала Полина, и тут же с удовольствием вспоминала. «В Сильве нет ничего ни от мира сего, чем так любят кичиться многие богемные дамы. Сильва ходила по земле, но это не приземляло ее духа». Полине нравилось из комнаты подслушивать, как та на кухне рассказывает Леньке старые театральные истории. Они казались выдуманными, слишком уж анекдотичными были ситуации. Но слушать было интересно. И фантазия Игната тоже от нее. Полина представляла, как теперь в углу кухни на табуретке сидит ее Ленька и ловит каждое слово этой женщины, которая сама театр. Сейчас она напомнила сыну, не желавшему выходить из дома без Сильвы. Они же с соседкой огурцы солят. Это знаешь, какой сложный процесс? Ленькин взгляд на минуту уплыл. Он попытался представить, как же это делается. До сих пор он видел только, как я посыпаю солью четвертинки огурцов, устыдилась Полина. Мне до Сильвы еще расти и расти. Сын уже натянул кроссовки и лихим жестом нахлобучил бейсболку. Дожидаясь Полины у входной двери, он подпрыгивал, переминался с ноги на ногу и напевал что-то неразборчивое. Затихнув, она подумала, что больше всего на свете ей нравится вслушиваться, как поет под душем или, увлекшись игрой, ее мальчик. «Умеешь ли ты петь?» — подумала она об Игнате. «Не главное, умеешь ли, любишь ли. Я даже этого не успела узнать. А ведь все это совсем не мелочи, мы из них и состоим». Она продолжала думать об этом уже на улице, сжимая руку сына, и вдруг очнулась, так неприятно, будто ее пробудили грубым толчком. Что здесь происходит? Полина вертела головой, оглядывая разноцветные палатки, выросшие на площади, где до сих пор стоял гранитный Ленин, провокационно указывающий на запад. «Осенняя ярмарка», — проорал Ленька, подпрыгивая и пытаясь незаметно вытянуть свою руку из ладони матери. Вокруг было полно девчонок. «Вот же написано!» Заметила она красное полотнище, лениво шевелившее узким телом. Огромные динамики под ним жизнерадостно подпрыгивали и заглушали голоса. Неверящим взглядом Полина осматривала возбужденные, раскрасневшиеся лица людей, перебегавших с полными сумками от одного лотка к другому. Она подумала с тревогой, почему такой ажиотаж? Ей казалось, что оживление выглядит как-то неестественно. В нем было нечто кровожадное, хотя покупались в основном овощи, рюкзаками, мешками. Рассмотрев ценники на весах, стрелка которых хитро ускользала от нулевой отметки, Полина поняла, что цены снижены процентов на 10. Быстро оглядевшись, она еще раз всмотрелась в лица людей. В глазах застыл одинаковый блеск. Он был не совсем живым, но настолько ярким, что увернуться от него было невозможно. «Они счастливы», — поняла она с ужасом. «У него получилось. О, Боже! Если он войдет во вкус, его вообще никогда оттуда не вытащишь». Подавленная этим открытием, она машинально отсчитала мелочь на мороженое и всыпала монетки в ладошку сына, который конючил уже минут пять. Пока Ленька, сразу сделавшись степенным, расплачивался с продавщицей, Полина, с трудом соображая, спросила у молодого парня, выглядевшего самым разумным: «Скажите, вы счастливы?» Вопрос воткнулся в груду овощей, как чайная роза в капустную грядку, но этого человека он ничуть не удивил. «Еще бы! Хоть наквасим на зиму, чтоб потом было с чем квасить!» Он остался доволен неуклюжим каламбуром. «Неслабый подарок нам мамочка к своему юбилею сделала». «Кто?» — не поняла Полина. «Да мэриха наша. 60 старушке стукнуло». «Точно», — вспомнила Полина. «Сегодня же 26-е». Все последние дни в редакции только об этом и говорили. Но Полину выносила из кабинета каждый раз, как звучала фамилия Воронковой. Сейчас она повторила с отвращением. «Мамочка». Смешнее не придумаешь. Город абсурда. Она воздвигает себе памятник, а эти бедные люди принимают его камни за любовь. «Неужели ты победила?» — пробормотала Полина, отказываясь принять это. Пытаясь перекричать музыку, Ленька завопил. «Куда пойдем?» «Тебе весело?» — крикнула Полина, настороженно всмотревшись в лицо сына. Он простодушно просиял. «Весело! А можно я в шатре попрыгаю?» «В каком шатре?» — ужаснулась она. «Да вон!» Ленька махнул мороженым в сторону расписного батута, который и впрямь был сделан в форме шатра. Жадно лизнув кофейный брикетик, мальчик озабоченно уточнил: «Или как это называется?» Полина обреченно подтвердила: «Шатер и называется. И ты хочешь туда?» «Мужчины всегда делают, что хотят, а потом локти кусают», — так сказала ее собственная мать, прослышав о странном браке бывшего мужа. Полина постаралась тут же забыть эту мысль. «Никто не будет кусать локти», — твердо сказала она самой себе. «Этот шатер — просто игрушка. Ничего там с Ленькой не случится. А тот...» Она поперхнулась последним словом и, захрипев, схватилась за горло рукой. «Ты чего, мам?» Воскликнул Ленька и подпрыгнул, как птенец, который еще не умеет летать, но уже пытается спастись от беды. На миг Полина увидела перед собой его лицо, но тут же за ним возникло другое. То, что она видела все эти два месяца, хотя Игната и не было с ней. Он спускался по невысокому надувному трапу, ведущему из шатра, с видом человека, который вышел из-под наркоза, но никак не может сообразить, прооперировали его или нет. На нем были все те же рубашка и тренировочные штаны, но сам он казался каким-то другим, не только из-за незнакомой, точно приклеенной бороды. Игнат выглядел то ли перепуганным до смерти, то ли подавленным. «Игнат!» — позвала Полина совсем тихо, потом, на ощупь схватив руку сына, рванулась вперед, остервенело расталкивая людей, которые виделись ей сейчас безжизненной кучей овощей. «Мам, ты куда? Игнат!» Его затравленный взгляд выхватил из толпы ее лицо, и в нем будто пробилось солнце, которое и над их головами бесшабашно разрывало на куски дождевые облака. Он засмеялся так надрывно, что Полина услышала сквозь волны музыки и чужих голосов. Не выпуская Леньку, она пробивалась навстречу, сама готовая кричать, заглушая все на свете. Шелест деревьев и выстрелы, звуки рояля и треск микрофонов на трибунах. Кричать о том, что вот это и есть настоящая встреча. Та, в которую уже не веришь, а она случается вопреки здравому смыслу и законам природы. Полина повисла у Игната на шее и всем телом призналась, что готова висеть так всю жизнь. Заметив и запах пота, и потемневший от грязи воротничок, и жуткую неровную бороду, но не слыша в себе даже отголоска разочарования. «У меня ничего не вышло», — сказал Игнат, даже не поцеловав ее, и отвел глаза. «Господи, как ты похудел!» — Полина сжала его лицо, забыв все, что собиралась сказать ему в первую минуту. «У меня ничего не вышло», — повторил он. «Я все пытался написать о тебе счастливую историю, потому что ни о ком другом я и думать не мог, а она никак не выходила. Я ведь не мог туда вставить себя. Нельзя же с себя начинать, а без этого ничего не получилось». «Нет, без тебя нет. До других я так и не добрался». Игнат затравленно огляделся. «Что здесь происходит?» Не сдержав выплеска желчи, Полина пояснила. «Сегодня 26 сентября. Ты помнишь? Город празднует юбилей нашей общей мамочки. Бомжам потом достанется куча бутылок. Чем не подарок?» Поежившись, как больной, выбравшийся из-под одеяла, Игнат угрюмо сказал. «Она обманула меня, как всегда. Никого я не сделал счастливым. Не умею я этого. Как я здесь оказался?» Его измученное, заросшее лицо напряглось от усилия. Я отчаялся и швырнул ручку, потом закрыл глаза. Мне показалось всего на секунду. Может, я заснул? Могли они перевести меня сонного? Не знаю. Полина почувствовала себя виноватой в том, что не может помочь ему даже в такой малости. Проснулся, а вокруг дети прыгают. Он оглянулся на ходивший ходуном батут. Я просто обалдел. Они выглядели такими счастливыми, но это не я сделал. Знакомо усмехнувшись, Игнат предположил. «Наверное, они приняли меня за пьяного. Видок у меня еще тот». Заметив Леньку, который разглядывал его, забыв про мороженое, он спросил тоном старого приятеля. «Смахиваю я на бомжа?» Мальчик был слишком ошарашен, чтобы солгать. «Да», — пискнул он, и, справившись с голосом, торопливо спросил. «А вы кто? Артист?» «Шпион». Игнат сделал страшные глаза. «Французский лазутчик». Недоверчиво улыбнувшись, Ленька протянул. «Ну да. Французских шпионов не бывает. Американские только». «Младенец!» — оскорбленно вскричал Игнат. «Ты не смотрел фильмов про Джеймса Бонда? Он что, американец, по-твоему?» У Леньки вспыхнули уши. «Мама не разрешает взрослые фильмы». «И правильно делает», — перебил Игнат, не заметив, что противоречит себе. «Взрослая жизнь — это, знаешь, такая...» «О чем вы вообще говорите?» Полина схватила обоих за плечи и встряхнула. «Тебя 2 месяца не было, а ты говоришь о каком-то Джеймсе Бонде». «Ничего себе каком-то! Да ты сама-то видела эти фильмы?» «Я хочу видеть тебя», — произнесла она так громко, чтобы он услышал. «Никто другой мне не нужен. Никакой супергерой». Изменившийся взгляд сына метнулся прочь от ее лица, и Полина рванулась к нему, ужаснувшись. «Только Ленька, вот этот мальчишка мой, а вся эта толпа? Пойдемте отсюда». «А попрыгать?» — еще больше обиделся мальчик. «А мне пиво», — заныл Игнат ему в тон. Выглотав залпом добрую половину бутылки, он проводил Леньку взглядом и неприятно усмехнулся. «Вот и все, на что я гожусь. Размечтался. Написал книгу». Музыка грянула так неистово, что Полина едва не выругалась. Схватившись за локоть Игната, она крикнула. «Ее никто не смог бы написать. Старая ловушка». «Какая?» От нетерпения его лицо напряглось. «Высшая цель. Общественное благо. Не ты первый попытался осчастливить человечество. Ни у кого еще не вышло». Для убедительности ей хотелось добавить «даже у Христа», но это даже ей самой показалось богохульством. «Я не думал обо всем человечестве», — возразил Игнат, сделав глоток. «Я хотел улучшить только этот город. Я собираюсь тут жить до конца», — Полина упрямо заметила. «Все равно много. По-моему, нужно писать так, чтобы ты сам был от этого счастлив. И тогда ты осчастливишь тех, кто совпадет с тобой, читая книгу, хоть ненадолго. Может, их будет меньше, чем целый город. А может, это окажется весь мир, заранее не угадаешь. Ее не волновало, что эти слова может услышать не только Игнат, хотя люди проходили так близко, что то и дело задевали их плечами. Но сейчас для Полины самым важным было скорее сказать Игнату все, во что она верила. Сказать именно в эту минуту, пока следующее не обернулось для него крахом. «Утешаешь?» Он улыбнулся так, что ее рука невольно потянулась к его щеке. Но ответила она строго, будто разговаривала с сыном. «Зачем это мне тебя утешать? Даже она...» По дрогнувшему взгляду стало ясно, что он сразу понял, кто это она. «Даже она признала, что у тебя всегда был талант. Чахлый». Полина ладонью стерла досаду с его лица и произнесла еще более внушительно. «Послушай, что я тебе скажу. Если надо напитать твой талант, то я его напитаю. Я, а не она. Любовью, а не чужими душами, пусть даже кристально чистыми. У тебя, кстати, и своя душа не грязнее тех, что она тебе предложила». «Да?» Игнат улыбнулся еще боязливо, но Полина всем нутром угадала, поверил. Рассеянно опустив руку ей на плечо, он смущенно признался, продолжая улыбаться. «Знаешь, у меня такое ощущение, что я сам говорил что-то подобное разным авторам. Про совпадение с читателем, про счастье. Но вот когда самому захотелось писать, почему-то все позабыл. А теперь услышал от тебя, и все как будто стало на свои места. Потому что ты сам вернулся на свое место, рядом со мной». Хотелось крикнуть Полине, но ей было страшно, что Игнат может подумать, будто она давит на него. «Если честно», — он улыбался все так же застенчиво, «то мне и сейчас до смерти хочется сочинить одну историю. Самую редкую изо всех историй на свете. О любви. Редкую? А разве нет? Действительно редкую. Ты напишешь ее. Теперь напишешь», — добавила она про себя. Больше не отводя глаз, Игнат спросил, «Я должен быть там, правда, в этой книге? Иначе ничего не получится. Никакой истории, никакой любви». Ее и до этого страшило, что голос сорвется до того, как ощутимо нежность подступила к самому горлу. Чужих книг и написать свою. И про себя «Ты меня любишь?» — спросил он шепотом и, отстранившись, посмотрел в глаза так внимательно, что если б Полина вздумала солгать, он заметил бы это тотчас. Но ей незачем было обманывать. Она потянулась к его уху. «Больше жизни». Еще в начале лета такие слова и самой Полине показались бы напыщенными и безбожно преувеличенными. Но у нее было время оценить их вес, и теперь она знала, что жизнь без любви, когда ты уже изведал ее, превращается в такую пытку, что лучше расстаться с ней. Конечно, Полина не сделала бы этого, но все время думала бы, что это лучше. Она посмотрела Игнату прямо в глаза и поняла, что он ей поверил. Но тут же другие глаза, встревоженные, несчастные, перехватили ее взгляд. Не раздумывая, Полина шагнула к сыну и, наклонившись, прошептала то, чего никогда не говорила своему мальчику. «Я люблю тебя больше жизни». И в обоих случаях это было правдой. 1999 год. Конец книги. Декабрь 2015 года. Звукорежиссер Инна Демура. Диктор Елизавета Крупина.